Монарх такого закала не мог удовольствоваться тем, что отразил дерзкое нападение варваров. Сознание своих прав и своих обязанностей, а, быть может, также личные интересы и жажда славы, побуждали Мануила восстановить прежнее величие империи, возвратить ей провинции Италийскую и Сицилийскую и наказать мнимого короля, который был не более как внук нормандского вассала. Туземное население Калабрии еще было привязано их греческому языку, их греческому культу, которые были, безусловно, запрещены латинским духовенством. Лишившаяся своих собственных герцогов Апулия была привязана к Сицилийскому королевству узами рабской зависимости. Основатель монархии властвовал при помощи меча, а его смерть ослабила страх, в котором жили его подданные, но не уничтожила причин их недовольства. Феодальная система управления всегда носила в самой себе зародыши мятежа. И один из племянников самого Роджера был тот, кто призвал врагов своего семейства и своей нации. Величие императорского звания, равно как непрерывные войны с венграми и с тюрками, не дозволили Мануилу лично предпринять италийскую экспедицию. Греческий монарх вверил флот и армию храброму и знатному Палеологу. Первым подвигом этого главнокомандующего была осада города Бари. А во всех дальнейших военных операциях золото столько же служило орудием для победы, сколько сталь. Салерно и некоторые другие города западного побережья оставались верными нормандскому королю. Но в течение двух кампаний он лишился большей части своих континентальных владений, а скромный император, ненавидевший лесть и ложь, был доволен взятием в Апулии и в Калабрии 300 городов или селений, названия и титулы которых были удовлетворены подлинным или мнимым пожалованием, скрепленным печатью германских цезарей. Но преемник Константина скоро отказался от такого унизительного дара, предъявил свои неотъемлемые права на обладание Италией и выразил намерение прогнать варваров за Альпы. Вольные города, увлекшись заманчивыми речами, щедрыми подарками и безграничными обещаниями своего восточного союзника, упорствовали в своей благородной борьбе с деспотизмом Фридриха Барбароссы. На счет Мануила были снова построены городские стены Милана, и, по словам одного историка, он влил потоки золота в Анкону, в которой привязанность к грекам окрепла от завистливой вражды к венецианцам. Анкона была важным военным пунктом благодаря своему положению в центре Италии и своей торговле. Фридрих два раза осаждал ее, но императорскую армию два раза отражала привязанность к свободе. Эту привязанность поддерживали константинопольские послы, а самых неустрашимых патриотов и самых верных своих слуг византийский двор награждал богатствами и почестями. Гордость Мануила не дозволяла ему признать своим коллегой варвара. Его честолюбие было возбуждено надеждой сорвать императорскую мантию с германского узурпатора и заставить как на Востоке, так и на Западе признать свой законный титул единственного императора римлян. В этих видах он стал искать содействие римского населения и римского первосвященника. Некоторые из римских аристократов приняли сторону греческого монарха. Блестящая свадьба его племянницы с Адоном Франгипани обеспечила ему содействие этой влиятельной семьи, и в древней митрополии стали относиться с уважением к его знамени и к его изображению. Во время ссоры Фридриха с Александром III папа два раза принимал в Ватикане константинопольских послов. Они льстили его благочестию давно обещанным соединением двух церквей, пользовались корыстолюбием его продажных царедворцев и убеждали римского первосвященника воспользоваться нанесенным ему оскорблением и благоприятной минутой для того, чтобы смирить варварскую наглость аллеманов и признать того, кто был настоящим преемником Константина и Августа. Но это завоевание Италии и это всемирное владычество скоро выпали из рук греческого императора. Его первые требования были отклонены осмотрительным Александром III, тщательно взвесившим все последствия такого глубокого и важного переворота. Впрочем, ради замены одного императора другим папа и не мог отказаться от того, что было наследственным достоянием латинов. После своего примирения с Фридрихом он стал высказываться более решительно, утвердил то, что было сделано его предшественниками, отлучил от церкви приверженцев Мануила и провозгласил окончательное разделение церквей или, по меньшей мере, империй Константинопольской и Римской. Вольные города Ломбардии позабыли о своем иноземном благодетеле, который, не сохранивши дружбу Анконы, скоро навлек на себя вражду Венеции. Из корыстолюбия или из желания удовлетворить жалобы своих подданных, греческий император приказал арестовать венецианских купцов и конфисковать их товары. Это нарушение международных прав раздражило свободную и коммерческую нацию. 100 галер были спущены на воду и вооружены в течение стольких же дней. Они обошли берега Далмации и Греции, но после некоторых обоюдных потерь война окончилась соглашением, бесславным для империи и неудовлетворительным для республики, и полное отмщение как за прежние обиды, так и за нанесенные вновь было предоставлено следующему поколению. Начальник Мануиловой армии уведомил своего государя, что его военные силы достаточны для подавления всякого внутреннего восстания в Апулии и в Калабрии, но что он не будет в состоянии отразить предстоящее нападение короля Сицилии. Его предсказание скоро оправдалось. Смерть Палеолога предоставила высшую военную власть нескольким начальникам, которые были одинакового ранга и были одинаково лишены воинских дарований. Греки были побеждены и на суше, и на море, а пленники, спасшиеся от меча норманнов и сарацинов, отказались от всяких неприязненных действий против личности или против владений победителя. Впрочем, король Сицилии питал уважение к мужеству и настойчивости Мануила, который высадил на берегах Италии новую армию. Он обратился с почтительными предложениями к этому новому Юстиниану и спросил заключение мира или перемирия на 30 лет. Принял в виде дара королевский титул и признал себя военным вассалом Римской империи. Византийские цезари удовольствовались этим призрачным верховенством, не ожидая и, быть может, не желая услуг от нормандской армии. И это 30-летнее перемирие не было нарушено никакими войнами между Сицилией и Константинополем. Перед истечением этого срока троном Мануила противозаконно завладел бесчеловечный тиран, внушивший отвращение к своему отечеству и всему человеческому роду. Внук Роджера, Вильгельм II, обнажил свой меч по просьбе спасшегося бегством члена дома Комнинов. А подданные Андроника приняли чужеземцев как друзей, потому что ненавидели своего государя как злейшего из своих врагов. Латинские историки с удовольствием описывают быстрые военные успехи четырех графов напавших на Румелию во главе флота и армии и подчинивших королю Сицилии много замков и городов.